К моему глубокому огорчению, Иван Александрович оказался скупым и злопамятным человеком, не заплатившим за все мои старания премию. Вот тебе и благоприятные впечатления при первой встрече и ходатайство Ленки. Хотя плата за отработанные мною дни была не маленькой, я решила пригласить подружку Ленку и Мельникова Андрея на ужин. Все-таки первая обеспечила мне клиента, а второй оказывал помощь при расследовании. Приглашение друзей на вечеринку заняло у меня не более 10 минут, зато приготовление ужина растянулось на несколько часов. Приехавшая к назначенному времени Ленка прямо с порога спросила: «Решила сэкономить на друзьях и устроить ужин дома, а не в ресторане. Как не стыдно?» «Ничего подобного», – попыталась я объяснить свои мотивы. «Просто тут мы не встретим очередного твоего знакомого с проблемами». «Сожалеешь, что взялась за раскрытие убийства Казаченко?» – сочувствием во взгляде спросила Ленка. «Не то чтобы очень. Просто твой бывший приятель оказался таким... Только не надо выражаться», – с предупреждающим жестом попросила подруга. «Это не для моих чутких ушей». Тут раздался звонок в дверь, и, открыв ее, я увидела на лестничной площадке Андрея с двумя скромными букетами цветов. И я решила, раз на ужине будут присутствовать дамы, то им приятно будет получить по букетику. «И это все, на что я могу рассчитывать за поимку убийцы?» – с притворным недовольством пожаловалась я. «Моей благодарности нет границ», – не смутился Андрей. «Но не в моих силах скупить все цветы, которые ты заслужила». «Будем считать, что твой подхалимаш подействовал», – с хитрой улыбкой заметила я и пригласила гостей за стол. Праздник только начинался.